Место встречи — Тристан-штрассе. Берлин. Сентябрь-ноябрь 1943 года. 10 сентября 1943 года, незадолго до 8 вечера, немецкие радиостанции транслировали речь Адольфа Гитлера. Фюрер сожалел о переходе итальянского правительства к всеобщим врагам. «Потеря Италии в военном смысле значит очень мало», — уверял он своих слушателей, и все же считал необходимым подчеркнуть неколебимую решимость немецкого руководства. «Предателей, таких как в Италии, здесь никогда не будет. Позиция моих политических соратников, моих фельдмаршалов, адмиралов и генералов — позиция фанатически сплоченного общества». Но он ошибался. Граф Клаус Штауфенберг всего день тому назад, снова находясь в Мюнхенском госпитале, ждал операции по установке ручного протеза. Здесь его застал звонок генерала Ольбрихта. Из разговора следовало, что его срочно вызывают в Берлин. Недолго думая, Штауфенберг отказался от операции и отправился в столицу через Бамберг. Больше в Мюнхенский госпиталь он уже не вернулся. Где остановиться, Клаус знал. Конечно же, у брата Бертольда. Его жена Мика давно отвезла детей и мебель в Лаутлинген. Бертольд жил в квартале Николассе. На тихих, словно заколдованных улочках с булыжной мостовой высились помпезные виллы. В одной жил генерал артиллерии на пенсии, в другой — адвокат, напротив — биржевый маклер. Дом на Тристан-штрассе, 8, вилла Тидельман с каменным забором и воротами, скованной решеткой, с темным обшитым деревом фронтоном и большим балконом, обрамленным деревянными колоннами, была спроектирована в 1896 году для правительственного советника по вопросам строительства. Этаж с балконом был предоставлен в распоряжение Штауфенбергов. Местность была хорошо знакома Клаусу. Во время учебы в военной академии он с женой Ниной и детьми Бертольдом и Хаймероном жил на соседней улице, в Валтери-штрассе. Штауфенберга представили важнейшим участником сопротивления. В начале сентября генерал Ольбрихт организовал встречу с инспектором связи вермахта, 56-летним генералом Эрихом Фельгибелем, темноволосым господином в толстых роговых очках и с саркастической улыбкой. Штауфенберг был шапошно знаком с ним со времени службы в генеральном штабе. Но теперь он узнал, что Фельгибель уже в течение полугода готовит войска, связи к государственному перевороту. В рядах заговорщиков царило единодушие. В том, что пришло время действовать, были убеждены практически все. Встречу русских, англичан и американцев в Берлине необходимо было предотвратить любой ценой. Фельгибель должен был позаботиться о том, чтобы Гитлер и его окружение после покушения, когда бы оно не состоялось, были максимально отрезаны от внешнего мира, в то время как для офицеров-заговорщиков войска связи должны были оставаться доступными и управляемыми. Из уст человека, чей технический организационный талант стал легендой, это обещание звучало более чем серьезно. В то же время Фельгибель предупредил, что полностью запретить передачу какой бы то ни было информации нереально. Служба безопасности и СС имели собственные телефонные соединения с штаб-квартирами, не все из них можно было контролировать, а некоторые ему и вовсе были неизвестны. В окружении Гитлера Фельгибелю, который был родом из-под Бреслау в Силезии, ныне польский Вроцлав, не особенно доверяли. У него было много обязанностей в штаб-квартире, но его давно уже не допускали лично к фюреру. Все чаще своими резкими высказываниями он обращал на себя внимание окружающих как противник национал-социалистов и пораженец. Если бы армейская связь не функционировала так отменно, и если бы он не был абсолютно незаменим как специалист, то наверняка давно бы уже понес наказание за свою нелояльность к фюреру. Так один адъютант оставил воспоминания о том, как однажды встретил в туалете в резиденции Верховного командования в лагере Мауэрзе-Фельгибеля. Тот был пьян и костерил Гитлера, на чем свет стоит. «Это лжец! Это свинья! Это разрушитель нашего Отечества!» — орал он, пока ему не закрыли рот. В конце концов генерал разрыдался и произнес: «Если бы вы знали то, что знаем мы, офицеры связи, вы бы мне не поверили. Это чудовищно!» В середине сентября для Штауфенберга и Трескова началась тонкая работа над приказами по операции «Валькирия». Первые редакции они надиктовали в штабе 3-го военного округа на Фербеллинеплац, где они приспособились сжигать ненужные документы в душевой. Но настоящая работа началась спустя неделю в Бабельсберге, где им помогала жена Трескова, Эрика, которая перепечатывала выправленные документы на пишущей машинке. Затем работа продолжалась в других укромных местах. Кроме жены Трескова, в деле были задействованы еще две машинистки, в том числе подруга семьи Маргарете фон Офен. Разговаривать в квартире было слишком рискованно, поэтому они встречались в основном на природе, в Грюневальде, а о дне и часе сообщали друг другу только лично. В последнюю минуту изменить что-либо было невозможно, поэтому нередко случалось, что столь тщательно организованные встречи не могли состояться из-за бомбардировок. Маргарете фон Офен должна была использовать в работе взятую на прокат печатную машинку и обращаться с ней исключительно в перчатках. На этом настаивал Трескоф. Он не хотел, чтобы в случае провала были найдены ее отпечатки пальцев, и это было вполне резонно. «Фюрер Адольф Гитлер мертв», гласило первое предложение первой телеграммы, которую в день X заговорщики собирались отправить в основные военные инстанции. Когда Маргарета фон Офен услышала эти слова, которые должна была напечатать на машинке, ее охватил ужас. В это мгновение она поняла, что таким образом становится соучастницей преступления, которая не может быть охарактеризована как-либо иначе, чем государственная измена. Правда, Трескоф уже рассказывал ей об истреблении на Востоке десятков тысяч евреев, которые были убиты с чудовищной жестокостью и цинизмом, объяснив при этом, что именно такие действия национал-социалистов, а отнюдь не только неудачи в ведении войны, которая является ремеслом офицера, вынудили заговорщиков разработать свой план. Видя ужас в глазах Маргареты фон Офен, в разговор вступил Клаус Штауфенберг. Он сказал, что понимает ее чувства, что и сам он, верующий в Бога человек, но что даже чтимые всеми христианами 10 заповедей не могут и не должны их остановить. Они просто обязаны взять на себя грех. И в любом случае на них будет лежать вина либо действия, либо бездействия. Он сказал, что переворот — это данная Богом задача, которой он готов посвятить себя целиком. Штауфенберг словно излучал в эту минуту глубокое спокойствие, отблеск тихого внутреннего огня, как позднее вспомнила Маргарете фон Оффен. Он даже процитировал одно из стихотворений Стефана Георге. Его слова успокоили Маргарете и вернули ей душевные силы. Наконец она сказала, что готова продолжать работу. В первой телеграмме «Валькирии» ответственность за покушение и гибель Гитлера возлагалась на бессовестную клику чуждых фронту руководителей партии, то есть на НСДАП. Объявлялось чрезвычайное военное положение, исполнительная власть передавалась вермахту, войска СС должны были подчиняться армии, а всякое сопротивление приказывалось подавлять любой ценой. Этот документ свидетельствует, что Штауфенберг и Тресков были нацелены на успех при любых обстоятельствах, включая сильное сопротивление, с которым могли столкнуться заговорщики. Только в конце второй телеграммы они затронули вопросы, которые волновали их больше всего. Они считали недопустимым далее терпеть акты произвола. Необходимо дистанцироваться в глазах населения от методов, применявшихся предыдущими властями. Теперь осталось найти человека, который мог подписать эти взрывоопасные приказы. Тресков обратился к глубоко уважаемому всеми отставнику, который давно уже был противником Гитлера, 62-летнему генералу-фельдмаршалу Эрвину фон Витцлебену. В качестве старшего по чину военнослужащего, задействованного в перевороте после покушения, его должны были провозгласить верховным главнокомандующим вермахта. Пруссак Витцлебен, родившийся в 1881 году в Бреслау, обладал аналитическим умом и резкими аристократическими чертами лица. Уже в марте его поставили об этом в известность, и тогда же, без малейших сомнений и колебаний, он подписал важнейший секретный документ «Валькирии». Для него эта ситуация не была новой. Еще в 1938 году Витцлебен был готов выступать со своими войсками против режима. В то время он был комендантом Берлинского военного округа. Начальник генерального штаба армии Франц Хальдер тогда предпринял все необходимое, чтобы задержать и свергнуть Гитлера в том случае, если во время мюнхенских переговоров по поводу Судетского кризиса он развязал бы войну. Неожиданная уступка англичан и французов, а также последующее восхваление Гитлера как охранителя мира, свели этот план на нет. Хальдер изменил свое мнение о Гитлере и принял участие в разработке стратегии агрессивной войны, которой так страстно желал Гитлер. Витцлебен принимал участие в польской и французской кампаниях в качестве главнокомандующего армией. В мае 1941 он стал главнокомандующим на Западе. Однако, поскольку его оппозиционные взгляды не остались тайной, в марте 1942 он был освобожден Гитлером от должности якобы по состоянию здоровья. С тех пор Витцлебен с горечью следил за ходом военных действий, и в последнее время его здоровье действительно сдало. В июле он долгое время провел в больнице. Тресков, Ольбрихт и Штауфенберг делали ставку не столько на его активное содействие, сколько на его высокий ранг и известное имя, которое должно было придать вес их предприятию. Документы, которые подписал Витцлебен, означали смертный приговор для каждого, кто будет с ними пойман. Это было для всех очевидно. Однажды ночью заговорщики решили, что, несмотря на все предосторожности, они попались. Трескоф, Штауфенберг и Фрейлен фон Офен шли после сделанной работы по Трабенерштрассе неподалеку от станции Грюневальд. Все документы и пишущая машинка были у них с собой. И вдруг из-за поворота вынырнул грузовик с номерами СС. Подъехав к ним, он остановился. Зазвучали команды, из кузова начали выпрыгивать эсэсовцы. Три заговорщика молча ожидали ареста. Однако очень скоро оказалось, что солдаты черного корпуса приехали не по их душу. Мгновение спустя они исчезли в подъезде дома напротив, и ни один из них не обратил внимания на ночных пешеходов. Примерно в это же время Штауфенберг заступил на свою новую должность начальника штаба в общем управлении. Теперь он работал в том же большом военном комплексе между Тиргартеном и каналом Ландвер, где служил его брат Бертольд. Кабинет Бертольда размещался в мрачном неоклассическом здании Верховного командования флота на набережной Тирпиц-Уфер. Из своего бюро в восточном крыле Клаус Штауфенберг мог бросить взгляд на целый ряд зданий, занятых военными. Здание общего управления выходило на Бендлерштрассе. Весь комплекс уже с 1914 года служил морским ведомством Рейха, потом министерством Рейхсвера и позже военным министерством, пока Гитлер сам не взял на себя главное командование над вооруженными силами и не разделил учреждения на конкурирующие штабы и командные инстанции. Общее управление было одним из этих главных штабов, которые с тех пор постоянно спорили между собой о компетенции и полномочиях. Братья Штауфенберги недолго работали рядом. В конце ноября, во время одной из бомбардировок, военный комплекс был частично разрушен. В то время как ведомство Штауфенберга вполне могло продолжать работу, его брат вынужден был переехать во временную квартиру в Бренау на севере Берлина. Штауфенберг так писал о своей новой должности: «Теперь я снова, сидя за письменным столом, вынужден отправлять десятки тысяч людей на бессмысленную смерть». Его кабинет находился на третьем этаже в длинном ряду служебных помещений совсем рядом с кабинетом генерала Ольбрихта. Его задачей было снабжение фронта техникой и людьми, в частности, набор новых солдат. Давно уже командование столкнулось с этой проблемой. Невозможно было должным образом восполнить людские потери, которых ежедневно требует война, и давление заинтересованных ведомств постоянно росло. Даже над этим невыполнимым заданием Штауфенберг работал быстро и добросовестно, со своей обычной энергией и способностью концентрироваться. Благодаря своему дружелюбию и открытости он и здесь вскоре стал доверенным лицом многих коллег. Нередко равные ему по званию и даже старшие офицеры искали его совета. И некое шестое чувство точно подсказывало ему, кому он мог довериться, а кому нет. Вскоре, как вспоминал потом один из сослуживцев, когда Штауфенберг опаздывал на обед, можно было безошибочно предположить, что какой-нибудь генерал снова плакался ему в жилетку. И все же служба не была для него самым главным в жизни. Все его силы были отданы тому, чтобы форсировать подготовку операции «Валькирия». Со многими ключевыми фигурами сопротивления ему еще только предстояло познакомиться. Одна из таких тайных встреч проходила у его приятеля, хирурга Фердинанда Зауэрбруха, который предоставил в распоряжение заговорщиков свой высокий дом в стиле фахверк на Колбранксштрассе в Ванзее. Зауэрбрух обеспечивал посетителей напитками, а потом на несколько часов оставлял их наедине. Ульбрихт познакомил Штауфенберга с человеком, который давно уже считался негласным идеологом сопротивления. 63-летним генерал-полковником в отставке Людвигом Беком. Бек как раз восстанавливался после тяжелого ранения. С марта по июнь ему должны были сделать 6 операций в клинике Шарите. Его круглое лицо с глубоко посаженными глазами всегда имело слегка меланхолическое выражение, которое, казалось, становилось более явным с каждой печальной вестью с фронта. Война проходила так же катастрофично, как он и предсказывал еще в 1938 году. В борьбе против мировой коалиции Германия потерпит поражение и сдастся на милость победителя. Теперь Бек считал первоочередной задачей в прекращение боевых действий на фронтах. В его глазах непреложным условием для перемирия могла стать только смерть Гитлера. Бек, гессенец из Висбадена, пользовался высочайшим уважением у участников сопротивления. На Абшлабрендорфа он вообще произвел впечатление мудреца. В случае успешного переворота он стал бы гражданским главой государства. Он должен был излучать спокойствие и обладать авторитетом. Оба эти качества уже проявились у него, когда он был первым начальником генерального штаба при Гитлере. Тогда, в 1935 году, он был в числе тех, кто форсировал перевооружение Германии, но постоянно уклонялся от того, чтобы разрабатывать планы нападения на соседние страны. Так, в марте 1938 года его возмутило присоединение Австрии. Позднее он упорно протестовал против нападения на Чехословакию. Его попытка настроить против Гитлера генералитет не удалась. Его докладные записки игнорировались, и в августе 1938 года он подал прошение об отставке. История возложит на главных военачальников вермахта ответственность за пролитую кровь, если они не будут действовать в согласии со своими профессиональными и государственно-политическими знаниями и совестью, объяснил он тогда. Ваше солдатское повиновение заканчивается там, где знание, совесть и ответственность препятствуют выполнению приказа. В то время как вермахт послушно следовал за Гитлером на войну, Бек вышел в отставку. Первая встреча в Вензе произвела глубокое впечатление на Штауфенберга. С тех пор он непременно советовался с Беком относительно всех важных деталей операции и в любом щекотливом вопросе интересовался его мнением. Со своей стороны, Бек был рад, что сопротивление обрело в лице Штауфенберга еще одного талантливого организатора. Менее плодотворно прошла организованная фон Тресковым встреча Штауфенберга с еще одним вдохновителем сопротивления – 59-летним Карлом Гердерлером. Этот эксперт административно-хозяйственной службы после переворота надеялся получить пост рейхсканцлера. Он должен был составить список политически уполномоченных, которых необходимо было предупредить о начале операции. Гёрдлер блестяще говорил об экономическом положении и катастрофических долгах Германии, но его представления о перевороте при этом были менее реалистичны. Он выступал против убийства Гитлера и призывал выйти с фюрером на открытый разговор. Хорошие слова дойдут до каждого. Эти иллюзорные идеи, хотя и свидетельствовали о его большом личном мужестве, на деле означали, что как заговорщик он скорее мог повести себя недостаточно осторожно. У пруссака Гёрдлера, родившегося в 1884 году в провинции Познань, было лицо с резкими птичьими чертами и маленькой бородкой, национально-консервативные взгляды и огромные предубеждения против социалистов и социал-демократов. Более молодые участники сопротивления воспринимали его со скепсисом. Но решимость Гёрделера бороться с национал-социалистами не вызывала сомнений. Уже в 1937 году он отказался от своего повторного избрания в обербургомистр Лейпцига, где против его воли был разрушен памятник еврейскому композитору Феликсу Мендельсону Бартольде. А Мюнхенский сговор он год спустя назвал полной капитуляцией Запада. С Тресковым Гёрделер поддерживал контакт с поздней осени 1942-го, когда он предпринял рискованную поездку в группу «Армицентр», чтобы познакомиться с пионерами военного сопротивления. С тех самых пор их сотрудничество было делом решенным. Позднее он обвинит Штауфенберга в упрямстве, поскольку, по его словам, тот не ограничился ролью военного организатора, но действовал в сопротивлении с некоторыми ошибочными политическими убеждениями. Правда, эти противоречия не оказывали решительного влияния на их отношения. Для планирования государственного переворота был привлечен особо одаренный офицер генерального штаба, сообщал Гёрделер доверенному лицу после встречи с Штауфенбергом. Этот новый человек, благодаря тяжелому боевому ранению, может долгое время не считаться с командованием фронта и продвигать дела в Берлине. Намного лучше складывались отношения Штауфенберга с 52-летним Юлиусом Лебером, с которым он познакомился той же осенью. Эльзасец Лебер происходил из семьи рабочих. Получая стипендию, он мог получить полное среднее образование и даже учиться в Фрайбургском университете. В 1924 году Лебер стал депутатом от социал-демократов в Рейхстаге. Там он принадлежал к молодому поколению, которое боролось против идеологического и политического застоя в своей партии и выступало за позитивные отношения с Рейхсвером. Это и стало впоследствии точкой соприкосновения с Штауфенбергом. Когда в марте 1933 года Лебер намеревался вновь стать депутатом Рейхстага, он был арестован и заключен в концентрационный лагерь Заксенхаузен. Через 4 года его освободили, и он вынужден был торговать углем, втайне продолжив борьбу с нацизмом. «Чтобы совершить государственный переворот, — говорил он, — я готов подписать договор с дьяволом». Лебер и Штауфенберг быстро распознали друг в друге родственные души. Оба считали, что в Германии нельзя установить демократические порядки за одну ночь. Представления Лебера о необходимости привлечения к борьбе рабочего класса, который мог стать решающим фактором при отражении коммунистической опасности, не нуждались для Штауфенберга в доказательствах. И вскоре в кулуарах он уже говорил, что именно Лебер, а не Гёрделер, кажется ему лучшим кандидатом на должность рейхсканцлера. Имя Лебера — единственное, которое Штауфенберг назвал своей жене, притом с подлинным восхищением. Тогда в разговоре он даже назвал Лебера ключевой фигурой и великой личностью. Время машинописных работ и встреч закончилось 10 октября, когда Хеннинга фон Трескова вновь вызвали на фронт. Сначала он попал в группу армий Юг, а в первых числах декабря в чине генерал-майора стал начальником штаба 2-й армии на Восточном фронте. В любом случае, это означало, что едва ли он сможет активно участвовать в дальнейшей подготовке заговора. Его настойчивые попытки добиться перевода на какой-либо пост, чтобы быть поближе к Гитлеру, не имели успеха. В качестве утешения ему оставалось думать, что в лице Штауфенберга он нашел не просто единомышленника, но человека, способного качественно и решительно продолжить его работу. У Штауфенберга также находился пакет с английской взрывчаткой, которую Тресков в сентябре привез в Берлин. Самым важным его заданием было найти нового смертника для покушения на Гитлера. 28 октября 1943 года братья Штауфенберги отмечали семейный праздник в отеле «Кайзерхоф» на Вильгельмсплац. Ольга Укскюль фон Гилленбранд, красивая 23-летняя кузина, выходила замуж. 66-летний отец, дядя Николаус, преисполненный гордости, вел дочь к алтарю. Нина Штауфенберг приехала из Мюнхена. Из Парижа прибыл их кузен Цезарь фон Хоффакер. Несколько дней на Тристанштрассе прошли в праздничной суматохе, но Клаус и Бертольд почти не скрывали от родственников своих опасных занятий. Например, Нина, не таясь, набила целый рюкзак документами сопротивления, которые она должна была отвезти в Бамберг и сжечь в печи. Друг студенческих лет Рудольф Фарнер тоже был здесь, чтобы помогать в составлении прокламаций, адресованных немецкому народу. Дядя Николаус, который дольше, чем братья, принадлежал к кругам сопротивления, тоже был задействован в работе. Кроме того, Клаус посвятил в дело и Хоффакера. Они долго беседовали, после чего Хоффакер объявил, что готов приложить все свои силы для переворота. Вокруг генерала Карла Генриха фон Штюльнагеля в Париже тогда собрались очень решительно настроенные заговорщики, с которыми он мог бы поддерживать контакт. Жена Бертольда, Мика, тоже участвовала в этих разговорах. Она исполняла роль народа. Заговорщики зачитывали вслух прокламации и спрашивали ее мнение. И Мика честно признавалась, что ни слова не поняла. Той же ночью Мика стояла с Клаусом на балконе виллы на Тристанштрассе и смотрела на горизонт, где пылал после очередного налета Берлин. Клаус прочел ей наизусть стихотворение об Антихристе, произведение Стефана Георге 1907 года, которое много для него значило. В стихотворении речь шла об искусителе масс, князе скотов. Штауфенберг полагал, что в этой фигуре можно узнать Гитлера, и строчка о разочарованных, которые, как скоты, блуждают по объятому огнем миру, прозвучала в эту ночь пророчески. Дядя Николаус Укскюль фон Гилленбранд, крестный отец Клауса, в эти дни сам жил на Тристанштрассе и помогал крестнику, чем мог. Если весь этот заговор и имеет шанс, то только потому, что в нем участвует Клаус, — сказал он дочери. Он теперь движущая сила, которая придала направление нашим многолетним усилиям. И еще он назвал племянника пальцем на кнопке. Дядя считал, что сам слишком стар для активной роли в сопротивлении и видел свою задачу в заботе о племяннике. Он не уставал удивляться его силе. Просто невероятно, как этот человек выдерживает чудовищные нагрузки. Он приходит домой усталый, а уже после минутного сна снова бодр и способен вести разговор с величайшим вниманием. И хотя мы постоянно живем в большом напряжении, Клаус часто является нам прежним со своим громким, заразительным смехом. Штауфенберг неустанно искал молодых офицеров, ненавидящих Гитлера, и готовых сыграть самую важную роль в заговоре вплоть до покушения. Так он познакомился с 35-летним обер-лейтенантом запаса Вернером фон Хефтеном. Берлинский красавец-юрист был тяжело ранен на Восточном фронте. Он, правда, относился к кругу крайзауэрского сопротивления, отклонившего саму идею покушения на Гитлера. Но оказалось, что Штауфенберг сумел найти убедительные для Хефтена доводы. Хефтен предложил ему свою кандидатуру и стал его адъютантом на Бендлерштрассе. На вопрос, видит ли он самого себя как смертника, тот ответил, что как христианин относится к таким вещам отрицательно. Однако обещал всеми силами поддерживать Штауфенберга и его соратников. Другим адъютантом стал 23-летний капитан Фридрих Карл Клаузинг, который также принадлежал сопротивлению и уже давно призывал к решительным действиям. Он был ранен под Сталинградом и благодаря этому избежал гибели во время уничтожения 6-й армии. После возвращения на Восточный фронт он почти сразу снова был ранен. Он сам предложил себя на роль смертника, но у него не было пока возможности оказаться в ближнем окружении Гитлера. Доступ к диктатору стал в эти месяцы главной проблемой Штауфенберга. Правда, в организационном отделе штаба был один полковник, который признал себя участником сопротивления и который регулярно встречался с диктатором, но, несмотря на то, что он считался очень надежным человеком, почему-то акции, которые планировались с его участием, странным образом сходили на нет. Поэтому Штауфенберг сделал ставку на 24-летнего капитана барона Акселя фон дем Буше. Тот согласился совершить покушение на Гитлера в ноябре. Он видел на Украине массовые расстрелы евреев, и для него было достаточным побудительным мотивом. Во время демонстрации новой униформы он мог оказаться рядом с Гитлером, однако мероприятие было неожиданно отменено. Буше вернулся на фронт, где был тяжело ранен. Он уже не мог быть смертником. Так проходила неделя за неделей, и Штауфенберг никак не мог подыскать ему замену.